Глава 16. Роуэлл прекрасно владеет кинжалами, хорошо стреляет из лука, но, конечно, магией он владеет лучше всего. «Отец, не надо!» — поморщился парень. «Но если ты ничего о себе не рассказываешь, почему я не могу? Говори тогда сам». Роуэлл прищурился, рассматривая меня. «У меня тоже есть Раах. Светлый». «Как здорово!» — искренне обрадовалась я. «А где он? Ты его слышишь прямо сейчас?» «Если захочу, услышу. Я не хотел брать его с собой. Не знал, как отреагирует на незнакомого Рааха». «Темные и светлые не любят друг друга?» «Нет, Стася, не волнуйся», — поспешил возразить светлейший. Роуэлл совсем недавно обзавелся Раахом. Его Раах очень молод и только растет. Ему еще не доводилось видеть темных Раахов, только и всего. Как подозреваю, твоему Рааху не доводилось видеть светлых, но никакой вражды нет. Как правило, они прекрасно ладят между собой. «Я должен идти, у меня занятие», — заявил Роуэлл. «Или я могу их пропустить?» «Никаких пропустить. Вы еще успеете пообщаться со Стасей. И Алаану возьми с собой, у нее пение». Девочка не хотела расставаться с Раахом, но когда ей напомнили, как важно обучение для дочери Светлейшего, Алаана взяла себя в руки и решительно ушла вместе с братом. «Полагаю, теперь мы можем перейти к более серьезным темам», — заметил Светлейший, проводив детей взглядом. «Эруан, я могу звать вас по имени?» «Обращение, Ваше Величество, здесь неуместно, потому как я не ваш император». Эруан кивнул. «Зовите по имени». «В таком случае и вы можете называть меня Анааск». «Эруан, вы ведь знаете, что детей у нас похищали служители Ордена?» «Вы ведь понимаете, что Стася воспитывалась в Ордене?» «Я понимаю, но я не хотел бы обсуждать эти вопросы при посторонних». Оба посмотрели на фениксов с Дарреном. Те тут же отреагировали на взгляды, светлейший едва заметно качнул головой, давая понять, что мы их не зовем. Внезапно поднявшись, объявил: «Пройдемте в мой кабинет. Там мы сможем поговорить без посторонних». Я оценила еще один жест доверия, тем более Эруана как мага крови не обмануть. Уж он точно знает, есть ли посторонние поблизости, а значит, светлейший на самом деле в очередной раз решился с нами уединиться. Неужели искренне хочет наладить контакт? Или хитрит, чтобы мы расслабились, а потом? Что потом? Фьор, конечно, тоже отправился с нами и спустя несколько минут с любопытством осматривал кабинет, совершенно не похожий на обстановку во дворце. «Да, я светлый феникс, но даже светлому фениксу иногда может надоесть светлый интерьер», — хмыкнул светлейший, заметив на наших лицах удивление. Кабинет, в отличие от всех остальных комнат дворца, был отделан не камнем и не тканью, а деревом, вишнево-красным. Смотрелось весьма интересно. Наличие окна опять же порадовало. В гостиной я уже начала слегка подмерзать, буквально чувствовала, как внутри меня остывает выпитый чай. «Стоп! Почему я мерзну, если я тоже вроде как феникс? Дело в том, что наполовину? Тогда я точно без претензий на какие-то привилегии, несмотря на происхождение». «Вы хотите узнать о нас больше? Хотите понять, что нам можно доверять, учитывая, где воспитывалась Стася?» — начал Эруан, пока я медленно вышагивала вдоль стеллажей с книгами, с любопытством присматриваясь к надписям на корешках. «А буквы-то другие, незнакомые. Но при этом я их понимаю. Видимо, богиня намудрила. Сделав так, чтобы я понимала имперский язык и, в принципе, могла общаться, она подарила мне возможность понимать и другие языки. Иначе, даже зная язык фениксов Алоэна, Я бы его не понимала из-за недоступности для меня всех остальных ее знаний. Любопытно получилось. Но мы тоже не уверены, что можем вам доверять. Особенно... «Да-да, я понимаю», — вздохнул Анааск. «От службы в отряде этот идиот Градвен, который к вам забрался и других подговорил, теперь отстранен, раз уж не вырос до сих пор и не понимает элементарных вещей. А я, как правитель, несу ответственность за всех своих подданных и за их промахи тоже. Также я понимаю и другие ваши опасения». Я обернулась, внимательно глядя на Феникса. «Другие опасения? Неужели он, а...» «Я хочу заслужить ваше доверие. Хочу показать, что Стаси у нас действительно рады. Опасаться вам нечего, но на слово вы тоже мне не поверите, поэтому у меня есть другое предложение. Сегодня вечером мы созовем важных особ во дворец, устроим прием в честь возвращения Стаси. Я объявлю перед первыми лицами королевства, что Стася, моя племянница, последняя из Алваэрь, вернулась». Я плюхнулась на диван. Да, просто ноги перестали держать. Эруан присел рядом со мной, Фьор запрыгнул ко мне на колени. «Вы ведь понимаете, что если я покажу Стасю всем, я уже не смогу незаметно ее устранить. И в таком случае защита Стаси станет не только моим долгом как дяди и искренним желанием уберечь, но также важным политическим шагом». Вместо того, чтобы спросить, с чего они взяли, что я вернулась, поинтересовалась, а гибель всех остальных Алваэрь вопросов не вызвала? «Мы подозреваем, что это дело рук Ордена. Мы неспроста закрылись и прекратили общение с людьми. Думали, что если отгородиться, это поможет. И несколько десятков лет все действительно было тихо и спокойно, а потом, начиная с твоего похищения, Стася, пошла череда ужасных несчастий. Должен ли я повторить, как важно понять, что ты сама не несешь нам угрозы, как воспитанница Ордена?» Я встретила взгляд Анаасга со всей невозмутимостью, на какую только способна, однако я не могла ответить, не рискуя здоровьем, еще припадков с кашлем и удушьем сейчас не хватало. Вместо меня на вопрос ответил Эруан: «Стася — воспитанница Ордена, но не их служительница. Впрочем, возможно, сами орденцы думают иначе. Насколько я знаю, из Ордена не уходят». Светлейший поднял бровь в сомнении, перевел взгляд на Эруана. Император пояснил: «Орден отправил Стасю ко мне, но мы встретились, познакомились поближе. Стася больше не хочет служить Ордену, а я доверяю Стасе абсолютно». Мы встретились глазами. Внутри, от слов, от взгляда Эруана, сделалось тепло. «Вижу, что вы оба верите в то, что говорите», — заметил Светлейший. «Но Орден может обладать собственным, совершенно противоположным мнением. Могу ли я...» «В конце концов, я и сама не уверена, что вернулась к вам», — заметила я с долей небрежности. «Лично я не испытываю никакого желания убеждать вас, что мне можно верить, что не стоит ждать подвоха, не стану вредить или подставлять». «Мы можем вернуться в любой момент», — подхватил Эруан, беря меня за руку. «Продолжим переговоры между дворцами, возможно, где-нибудь посередине. Вам будет удобно встретиться на границе, на вашей с нейтральными горами или на их границе с Империей?» «Понял я вас», — фыркнул Феникс. «Давайте без этой политики сейчас. Мы ведь родственники все же». Поймав наши изумленные взгляды, кивнул в мою сторону. «Я имею в виду родственники со Стасей». «Хорошо, ваша взяла. Я сделаю шаг навстречу и поверю вашим словам. А сегодня вечером мы объявим, что наследница Алваэрь нашлась, чтобы вы, в свою очередь, могли поверить мне». «Вот об этом можно поподробнее?» — уточнила я. «Каковы ваши планы?» Анааск внимательно посмотрел на меня. «Ты единственная представительница королевского рода Алваэрь, но вместе с тем наполовину человек. К тому же большую часть жизни ты провела за пределами Феоара». «Феоар» — так называется королевство фениксов. Теперь я понимаю, как это название созвучно с их именами и прекрасно ложится на протяжный напевный язык фениксов, если внезапно задуматься. «Я искренне рад обрести племянницу. Уверен, мои дети будут счастливы получше узнать свою кузину. Мы готовы объявить тебя, Алваэрь, готовы принять тебя в нашу семью и вернуть имущество, которое по праву должно тебе принадлежать. Кроме дворца, разумеется. Ты не можешь править фениксами. Это может сделать только чистокровный феникс. Как ты отнесешься к подобному ответу, Стася?» «Меня такой ответ более чем устраивает, если, конечно, не подразумевает моего постоянного нахождения в Феоаре». «Желаешь вернуться в Империю?» Эруан сжал мою руку крепче, давая немой ответ на вопрос. Но я все же пояснила. «Эруан живет в Империи, а я вместе с ним». «Как интересно». Светлейший качнул головой. Я все же уловила в его голосе легкий оттенок разочарования. «Но я понимаю, что ты жила без нас долгие 13 лет. Я рад, что ты оказалась с Эруаном, а не с Орденом. И, конечно, не настаиваю, чтобы ты тотчас признала нас своей семьей и перебралась во дворец». «Тем более дворец мне не принадлежит», — заметила я. «Да». Анааск хмыкнул, оценив шутливый намек. «Дворец принадлежит королевскому роду, ныне это Даархак. Но живет здесь не только королевская семья. А впрочем, лично тебе теперь принадлежат 4 дома в разных уголках Феоара. Они твои по праву рождения. Бумаги подпишем в ближайшее время. Ты сможешь возвращаться сюда в любой момент, когда захочешь. Конечно, нам потребуется время, чтобы получше друг друга узнать». «А ведь он не оставляет надежды переманить меня, как будто намекает, что как только я их узнаю, как признаю своей семьей, все-таки поселюсь где-то здесь. Что ж, я не стану спорить, пусть надеется, пока не начинает настаивать». «Я так понимаю, вы больше не планируете закрываться от нас и готовы поддерживать диалог?» — уточнил Эруан. «Закрываться не планируем. Готовы поддерживать. К тому же, вы, я так понимаю, боретесь с Орденом, однако довольно безрезультатно». «Все идет своим чередом». «Да, конечно. И нам закрытие границ не помогло. Все равно умудряются пробираться. Вот и до Раахов добрались. Полагаю, закрытие границ больше не имеет смысла. Мы готовы обсудить условия сотрудничества. Впрочем, официальные переговоры проведем уже по всем правилам». «Прекрасно», — Эруан улыбнулся. «В таком случае не станем надоедать и затягивать первый визит. Завтра же мы вернемся в Империю и начнем подготовку к официальным переговорам. Хотелось бы уточнить еще один момент. Почему орденцы так в вас заинтересованы? И почему им может быть интересна кровь древнего феникса? Как считаете, Анааск?» «Кровь древнего феникса?» — поразился светлейший. «Легендарная коллекция. Я слышал, что императорская семья, как обладатели магии крови, собирают кровь разных магов и существ. У вас есть кровь древнего феникса?» Как недавно выяснилось, да, есть. В таком случае... Анаас с усилием воли взял себя в руки, но по-прежнему излучал удивление. Вы сами знаете. Я могу догадываться, но почему Орден так заинтересовался вами, только предполагаю. Вы ведь уже поняли, что свет и тьма имеют одно начало, общий исток. Суть света и тьмы одна — это сила, энергия вне зависимости от ее окраски, а фениксы сохранили доступ к первозданной тьме и первозданному свету. От них лишь один шаг — шаг назад, к чистой силе, без малейших окрасок. Если первозданный свет — это жизнь, а первозданная тьма — это смерть, тогда что же такое первозданная сила? — спросил Эруан. Невероятное могущество в каждой капле, потому что оно может стать чем угодно — светом или тьмой, или даже стихией, а, возможно, ничем. Орденцы хотят уничтожить мир? Нет, не может быть. Они же не идиоты, озвучил Эруан мои мысли. Они не могут хотеть все уничтожить, потому что в этом случае погибнут и сами. Полагаю, хуже. Первозданная тьма и есть смерть. Мы можем познакомиться с первозданным ничто, а это не только смерть телесной оболочки, полное забвение. Вы ведь знаете, есть некоторые разделы магии, открывающие доступ к нашим душам. Это доказано, души существуют, и они вполне могут перестать существовать. Души существуют, проверено, вот только что-то не вяжется. Но не верю я, что орденцы — фанатичные безумцы, которые мечтают не просто сдохнуть, в небытии раствориться. Должно быть что-то еще. А что, если они все-таки жаждут не тотального, безвозвратного уничтожения? Что, если они хотят заполучить ни с чем не сравнимое могущество? Ведь нет ничего более могущественного, чем завладеть субстанцией, которая в любой момент может стать чем угодно — первозданным светом или первозданной тьмой. Черт возьми, и мы снова приходим к крови древнего феникса, в которой одновременно заключены и свет, и тьма. Вот оно. Орденцы хотят все и сразу — первозданный свет и первозданную тьму в одном флаконе. Мысли пульсировали в моей голове и рвались наружу, но я старательно молчала. Мы не можем доверять Анаасгу. Настолько не можем. Для начала стоит поговорить с Эруаном наедине. Я опечален мыслью, что так скоро придется расстаться со Стасей. Но мои чувства в данном случае, вероятно, не имеют никакого значения. Стася, знай... Мы всегда рады принять тебя в Феоаре. Возвращайся в любой момент. Загляну. Вероятно, — ответила я, намеренно не используя слово «вернусь». Мы с Руаном поднялись, Фьор соскользнул на пол. «Встретимся за ужином. Я сейчас же начну приготовление», — сказал Светлейший, провожая нас. Посередине коридора мы пересеклись с Вильхиемом и Стаагом, которые явно направлялись в кабинет. Вместе с ними обнаружился и Даррен. Мы кивнули друг другу, расходясь в разные стороны. Даррен остался с нами. «Какие будут указания?» — спросил он. Мы продолжили путь к отведенным нам комнатам. «Сегодня за ужином соберется вся знать Феоара». «Светлейший объявит, что нашлась последняя из Элваэрь. Остальное обсудим уже в комнатах». Похоже, Эруан почувствовал, что мы не одни. За очередным поворотом обнаружилась целая группа фениксов. Дети, на вид лет 10-12, хотя я явно не сильна в определении возраста фениксов, толпились рядом с двумя взрослыми женщинами. Но при виде нас, а вернее Фьора, заголосили. «Какой славненький! Это темный Раах, да? темный Раах? Какой лапочка, какой чудесный! А можно потрогать?» Мальчики старательно держались, а вот девочки на эмоции не скупились. Фьор вытаращил глаза, прячась за мной. «Они разорвут меня на части!» «Только затискают. Возможно, теперь до смерти». «Пожалуйста, Лейда! Лейды! Можно его потрогать?» «О, нас приняли за высокородных фениксов? В смысле, и меня, и мужчин?» «Дети, угомонитесь! Вы же его пугаете!» — пытались увещевать взрослые. В общем, я ответить не успела. Дети рванули к Раху, тот с диким оглушающим визгом взлетел на потолок и побежал, кверху пузом. Я задрала голову, с любопытством наблюдая, как Фьор несется прямо по потолку, стремительно, как только он умеет, перетекая. А крылья ему на что? Мог же просто лететь. «Дети», — заметила я, — «Фьору, конечно, приятно такое внимание, но он испугался, когда вы все скопом на него набросились». «Простите, Лейда!» «Простите, Лейда?» — добавили взрослые. «И... лорды?» Я кивнула, невозмутимо продолжая путь. Ничуть не сомневалась, что по потолку Фьор уж точно без проблем доберется до наших покоев. Уже в нашей комнате Эруан пересказывал Даррену состоявшийся разговор, а я вместе с Раахом устроилась на подоконнике. Его ширины и глубины для этого вполне хватало, а окно было настолько качественно сделано, что с улицы не поддувало. Снова задумалась, почему я-то боюсь холода. Неужели из-за своей человеческой половины? А ведь получается, что у меня на самом деле есть все шансы отрастить крылья и полететь. Интересно, как это будет? Когда уже можно будет попробовать? Придется, наверное, все-таки наведываться в Фьор, чтобы обучаться у них. «Я хочу освоить магию фениксов». «Стася», закончив с Дарреном, Эруан приблизился ко мне. Я услышала, как хлопнула дверь, повернула голову, чтобы убедиться, маг ушел. «Переживаешь? Я вижу, тебе все это не нравится». «Все, не все. Слишком сложно. Мне интересно научиться тому, что умеют фениксы, особенно привлекают мысли о полетах». «Неожиданно», — я усмехнулась. «Но мне по-прежнему кажется, что у них слишком уж все подозрительно с гибелью правящей семьи. Я рада, что меня не планируют сажать на трон, а значит, поводов от меня избавиться вроде как нет. А, впрочем, Анааск мог специально так сказать, чтобы я не намеревалась сместить его. Но вдруг он так время выигрывает, а потом я случайно узнаю от кого-нибудь, что все-таки имею право на трон. И пока я не узнала, ему нужно...» Не договорила. «Когда это я стала такой мнительной?» «Я понимаю». Эруан присел рядом со мной на подоконник. Фьор по доброте душевной даже немного подвинулся, чтобы всем хватило места. «Ты ведь уже взрослая самостоятельная женщина. Ты рассказывала, что твои родители умерли 5 лет назад. Ты привыкла полагаться на себя. Привыкла принимать ответственность за свою жизнь и ни на кого ее больше не перекладывать. Это, кстати, я ощутил на себе». Он улыбнулся. «Согласись, у меня были причины до поры до времени держать в тайне мою связь с орденом, учитывая, какие они мерзкие дела проворачивают». Я передернула плечами. «Согласен, но дело не только в этом. Ты не принимаешь новых родственников, потому что опасаешься утратить самостоятельность. Алваэрь — не просто набор труднопроизносимых звуков. Это ответственность, которая, возможно, начнет на тебя давить и совершенно точно повлияет на твою жизнь». «Ты говорил, что не станешь использовать мою связь с орденом, несмотря на то, как важно от них избавиться». «Так и есть. Я обещал и сдержу слово. Я не стану тебя использовать и рисковать твоей жизнью, какими бы благими ни были цели». «А родственников я должна принять, подыграть им, чтобы помочь Империи в построении отношений с фениксами». «Ты не должна», — Эруан качнул головой. «Ни в коем случае не должна и уж тем более не подыгрывать. Нет. Я не настаиваю, но прошу тебя все же дать им шанс. Пока мы не можем с уверенностью сказать, что Анааск искренен, а уж его слова, что будут рады все, всего лишь слова до тех пор, пока мы не увидим на деле. Я прошу тебя не отталкивать их, попробовать с ними пообщаться. Возможно, со временем ты и сама этого захочешь. Поймешь, что рады новым родственникам, но только искренне. И согласишься лишь на то, на что хватит твоего собственного желания, когда разберешься в себе. Разобраться в себе я смогу только, когда дам им шанс и узнаю их получше. Я вздохнула. Хорошо, Эруан, я не буду их отталкивать. Попробую наладить отношения. Спасибо, Стася. Он взял меня за руку, и я, в свою очередь, обещаю, что если вдруг возникнет малейшая опасность, я схвачу тебя в охапку, и твоя нога больше не ступит на территорию фениксов. Нет, так не пойдет. Не пойдет? Почему? — удивился Эруан. Потому что я все же намерена научиться магии фениксов, а для этого, вероятно, придется посещать Феоар. Так что давай лучше убьем всех неугодных, если они вдруг начнут мне угрожать. Без проблем. На полном серьезе согласился Эруан. Один мой взгляд, и они истекут кровью. Эруан! Я округлила глаза. Надеюсь, ты понимаешь, что это шутка была. Не стоит убивать всех без разбору. Только после того, как точно будем знать, что виноваты. Эруан рассмеялся, притягивая меня к себе, а между нами был Фьор, и он недовольно взвизгнул, стекая на пол, пока не раздавили. Цапнув Эруана за ногу, пробурчал недовольно, совсем опылоумели со своими обжималками. «Прости, Фьор!» — виновато воскликнула я. Эруан прошипел что-то невразумительное, растирая пострадавшее колено. Я нервничала. Мне принесли платье в стиле фениксов, так что теперь я не могла выбрать, то ли взять что-то из наших небольших запасов, потому как мы больше к походу готовились, не к торжественным приемам, то ли надеть на себя платье фениксов, но это казалось так символично, я как будто все же принимаю часть себя, связанную с фениксами, и признаю себя частью их общества. Да, наверное, Эруан прав. Я воспринимаю все происходящее слишком враждебно. Здесь, в этом мире, я привыкла быть новой собой, девчонкой, избежавшей от ордена, женщиной, которая любит императора и уже, кажется, готова с ним пойти и в огонь, и в воду. Настолько я привыкла к заботе Эруана, к его близости, к его искренности, уверенной силе, ни за что не хочу с этим расставаться. А роль потерянной наследницы из некогда правящего рода настолько нова, что пугает меня неизвестностью, ответственностью, которую отсюда, с берега, не рассмотреть. А когда прыгну в этот омут, будет уже поздно. И ведь есть еще один важный момент. Я не Алоэна, у меня лишь ее тело. Но той девочки, которую фениксы потеряли много лет назад, уже не существует в этом мире. «Мы, конечно, взяли для тебя платье, но, стоит признать, оно не идет ни в какое сравнение с шедевром фениксов», — заметил Эруан, приближаясь ко мне со спины. Его руки обвили мою талию, губы горячо коснулись шеи. «Оно как будто породнит меня с фениксами», — призналась я. «Но, наверное, это то, чего они ждут. Анааск сделал уже немало шагов нам навстречу». «Искренен он или нет, еще предстоит узнать, и мы сделаем это гораздо быстрее, если тоже шагнем навстречу. К тому же я обещала тебе». Я сделала выбор и потянулась к подарку фениксов. Мы едва не опоздали, а все потому, что Эруан не захотел оставлять меня в комнате одну, учитывая, что мне нужно было переодеться, процесс затянулся очень надолго и очень приятно. Буквально за 10 минут до назначенного ужина я все-таки расправила платье, оценивая отражение в зеркале. «Ты прекрасна», — заверил Эруан. Я улыбнулась, признавая, что в этом платье, светло-голубом с серебристыми, похожими на сверкающие снежинки элементами, выгляжу восхитительно. Кожа еще белее, Синие глаза еще ярче и как будто глубже, да и волосы, в отличие от фениксов, золотом не отливают, светло-русые, но в сочетании с цветом платья делают мой облик каким-то особенно нереальным и воздушным. «Ты невероятная», — прошептал император, целуя за ухом. «Руан, еще один поцелуй, и мы точно опоздаем». «Ты права. Придется немного потерпеть», — вздохнул он, отстраняясь от меня и подавая руку. «Давить больше не будете?» — фыркнул Фьор, втекая в комнату. «Не будем», — заверила я. «Наверное. Руан постарается». «И фениксы тоже постараются», — пробурчал Раах, вспоминая нападение детей. «Ты восхитителен. Дети просто не удержались от восторга». «А ты восхитительна для Эруана. Поэтому он тоже не удержался и чуть не раздавил меня». «Да», — признала я, с трудом сдерживая улыбку. «Все так». В дверь постучали. Это слуга явился, чтобы проводить нас в зал для торжества. По пути присоединился Даррен. Я старалась не паниковать и мысленно успокаивала себя. «Подумаешь, объявят Алоэной Алваэрь. Это еще ничего не значит. 4 дома в собственность, да и все. Ну, может, чуть больше этикета. Нужно будет выучить, как у фениксов принято. Расскажут, как научиться использовать магию. Переговоры с империей еще лучше пойдут. Ну и все. Они не сделают ничего, на что я сама не соглашусь. А я точно знаю, чего хочу в своей новой жизни». «Император Эруан Арк-Каран со своей спутницей в сопровождении главы Императорской службы безопасности!» — раздалось громкое объявление, едва мы открыли двери и очутились на пороге просторного зала. К слову, зал был действительно огромен. С высоченными потолками и окнами, занимающими целую стену, он не казался тесным даже при таком количестве гостей. На первый взгляд их собралось штук 50. Что любопытно, ни одного темного феникса, только светлые. Видимо, темных собираются посвятить чуть позже. Да и в целом пока не ясны отношения между светлыми и темными. Знания Эруана в этом плане устарели на сотню лет. Порядок представления тоже отметила с любопытством. Объявление имени удостоился только Эруан, а меня назовут отдельно, чуть позже, видимо, чтобы произвести еще больший фурор. И учитывая, что это не сделано сразу, можно предположить, фениксы в принципе не в курсе истинной причины, почему здесь собрались. Светлейший поднялся из-за стола и заговорил, подтверждая догадку. «Сегодня мы начнем новую эпоху. Отведаем ужин за одним столом с людьми, с императором Эруаном Арк-Караном и его достопочтенными сопровождающими. Впервые за сотню лет. Приглашаю к столу, дорогие гости». С этими словами светлейший снова сел. Мы прошли к нашим местам. На этот раз 2 свободных места находились по правую руку от светлейшего, одно по левую. Ближе всего со светлейшим сидели, конечно, его родственники и доверенные лица — сын, Стаак и Вильхием. Нам предполагалось сесть сбоку от них. Мы с Руаном устроились рядом, Даррену пришлось разместиться по другую сторону. Чуть дальше я нашла и другие знакомые лица — Ануару и Диара, присутствовавших при первой нашей встрече со светлейшим. Стол уже был накрыт, но когда мы сели, в зал вошли слуги, принялись за нами ухаживать. Я отметила, что окна здесь без стекол, но защищены магией, и ветер с холодом не пропускают, а у дальней стены затоплен камин. Фьор по обыкновению устроился у меня на коленях. Он, конечно, любознательный, с удовольствием бы исследовал новые пространства, но, похоже, испуган недавним желанием фениксов нас разлучить. Пока еще не доверяет им. И пусть я уверена, что разлучить с Раахом, да, именно с Раахом, нас больше не попытаются, его близкое присутствие успокаивает, тем более среди фениксов, которые пока не понимают, в чем дело. С любопытством и удивлением посматривают на Рааха, Хорошо, что так-то у взрослых фениксов оказалось побольше, чем у молодежи. Они косились на нас, недоуменно хлопали ресницами, но вопросы о Раахе не задавали. Да и в целом вели себя на редкость сдержанно, даже настороженно. Поймав внимательный и заинтересованный взгляд Роуэлла, я не нашла в нем ни злости, ни раздражения. Похоже, брат Алоэны не расстроен ее, в смысле, моим появлением. Или скрывает эмоции, просто хорошо ими владеет, когда того хочет. Поначалу неторопливые разговоры вели только уже знакомые фениксы. Даррен общался со Стаагом и Вильхиемом, к нам с Ируаном обращался Светлейший. «Как обустроились? Надеюсь, вам достаточно комфортно у нас. Не расскажете о своем путешествии по горам?» — расспрашивал Анааск. Эруан охотно отвечал на, казалось бы, вежливые светские вопросы, но на самом деле использовал момент, чтобы заодно поведать всем окружающим о наших намерениях. «Мы уже давно задались целью встретиться с вами. Искали фениксов, гуляли по окрестностям в нейтральных горах в надежде установить контакт. После сотни лет мы надеялись что-то изменить». «Вот как? Интересно. А нам не рассказывали, что люди пытаются выйти на контакт», — заметила золотоволосая женщина. «Любопытно. Выходит, в курсе имперских вылазок только патрули фениксов и самое высшее руководство вроде Анаазга, Стаага и его свиты? Хотя их можно понять. Все это время фениксы пытались защитить своих детей, по крайней мере, последнюю пару десятилетий. В таком случае возникает вопрос, что же такого страшного сделали орденцы около 120 лет назад, когда фениксы решили отгородиться от людей так основательно, что даже высокородные не покидали центра гор, тихо сидели и не высовывались. Постепенно разговор все-таки развивался, а на Азгу уже не приходилось прилагать усилий. Фениксы оживлялись, задавали вопросы, интересовались имперской жизнью. Наконец, молодая рыженькая девушка не выдержала. «Прошу прощения, вашего имени так и не назвали», — заметила она, обращаясь ко мне. «Откуда у вас Раах? Да еще темный. Почему он так спокойно согласился сидеть с вами?» Откашлялся Светлейший, вновь поднимаясь со своего места. В зале воцарилась тишина. «Как раз по этому поводу мы сегодня собрались. Дело не только в том, что к нам спустя сотню лет наведались люди, и мы готовы к обсуждению предстоящих отношений с Империей. У меня есть важное и очень радостное объявление. Хочу вам представить». Договорить Феникс не успел. Двери зала распахнулись. Первой ворвалась молодая девчонка, за ней последовал Сарен. «Прошу прощения, Светлейший, Лерды!» — воскликнул Сарен со смущением. «Я Лиила Алваэрь!» — звонким голоском объявила девчонка. «Лиила? Лили?» Я узнала в ней девочку из Ордена на 2 курса младше меня.